Где твоя любовь к спорту? Где твоя профессиональная гордость? Ты покинул меня, спустил флаг на псарне, уронил престиж двора». Ник слушал, устремив на него свои темно-желтые глаза. Вертел хвостом, как бы желая сказать: «Дора меня любит», и весь грязный и мокрый после прогулки бежал к Доре. «Так падают сильные», — говорил Тони. А Ник слушал, подняв одно ухо и устремив глаза на огонь в камине. «Придется взять его с собой в город», — сказал Тони Франческе. «Если останется здесь, он зачахнет». Они были вдвоем в гостиной в мирный предобеденный час. Тони уже оделся, а Матильда еще не приходила. Франческа лежала на диване и смотрела, как играют в камине изумрудные и красные огоньки. Эта комната в Гордс-Пойнте принадлежала исключительно ей. Все, что в ней находилось, было подарено ей в разное время Тони. Обстановка соответствовала и туалетной, и гостиной. На белых стенах висели портреты Тони, фотография с написанного сарджентом портрета Франчески, виды их домов, стояло бюро, за которым Франческа писала письма. В углу большой туалетный стол с пятистворчатым зеркалом. Тони с трубкой в зубах весело болтал, нюхал духи и причесывал волосы щетками Франчески. Он втайне обожал этот туалетный стол, хотя и не признавался в этой слабости. Он занимал его и приводил в восторг так же, как замечательная способность Франчески вести хозяйство. Он любовался тем, что она умела всегда сделать так, как надо, вместе с тем никогда не показывая вида, что она что-то делает. Голос Франчески долетел до него. «Удачный день был сегодня?» «О, да, хорошо пробежались. Правда, из-за оттепели грязь по самую шею и мягко под ногой, но такой чудный, острый запах кругом». «Как великолепно, дорогой!» «Да», — продолжал Тони, пытаясь отполировать ноготь. «Но почему ты к нам не заглянула?» Франческа засмеялась. Он повернулся и посмотрел на нее с удивлением. «Что такое? Над чем ты смеешься?» Она сидела, окруженная целой кучей подушек, с волосами, заплетенными в косу, и казалась очень молодой и веселой. Тони подошел к дивану и остановился рядом, глядя на нее с улыбкой. «У тебя была какая-нибудь особенная причина?» Фай немного подвинулась. «Сядь, я скажу тебе». Он послушно сел. «Ты, кажется, была в поле до самого чая, где-нибудь поблизости от нас, а я не знал. Наверное, какая-нибудь шутка в этом роде?» «Нет, у меня была более серьезная причина». «Скажи скорее, родная. Тони, ты только что сказал, что мы возьмем с собой Ника в город». «Да, и как честный человек, я не отказываюсь от своих слов. Тони, а что, если мы останемся здесь?» «Как пропустить сезон? Мне-то все равно, но я не хочу, чтобы ты забросила все только потому, что я люблю деревню». «Ну, конечно, поступай, как благородный муж в пьесе или романе. Скажи: о нет, моя дорогая, этого не может быть». Она засмеялась, но вдруг остановилась, и наступило молчание. Потом она притянула его к себе и прижалась щекой к его щеке. «Дорогой, слушай, ведь это правда, правда, после всего, после нашего отчаяния, вопреки тому, что сказали специалисты. Сэр Грэхэм Дюк был здесь сегодня, и он так доволен. А ты доволен?» «Доволен ли я?» — как эхо повторил Тони. Он отстранился немного, а потом схватил ее на руки и держал так, прижал ее голову к своему плечу и, глядя на нее, при свете камина. Она спрятала свое лицо у него на груди.